Глава 6. Стрела была похожа на золотую молнию на тетиве из света, а тот, кто держал лук, сам был соткан из сияния и молний. В полтора раза выше любого из присутствующих призрачный стрелок напоминал воина в древних кэл-доспехах, чей гладкий шлем скрывал лицо, но не мог скрыть имя. Аур-Тален, держатель молний, один из бессмертной гвардии существ, некогда защищавших Эсте. Осколок Единого полагал, что все они сгинули, однако его руну сохранил и унес с собой кто-то из его уцелевших потомков. Эти существа не были обычными. Подобно архитектору, их сотворили как отражение величайших восходящих, дабы сохранить славу и память, и только те, в ком текла кровь дарующего, могли приказывать им. «Древняя кровь! Я чую древнюю кровь!» Голос существа прозвучал в голове, как отголосок грома из далекого прошлого, и мысленно же пламенеподобный ответил ему. «Аур-Тален, я вижу, ты заблестел золотом!» Секунда, другая. Напряжение в зале молнии было велико. Изумленные восходящие видели, как держатель медленно опускает свой лук, а пламенеподобный сходит с опущенного крыла Дракариса и спокойно, шаг за шагом, приближается к ним. «Аур-Тален, приказываю, убей его. Немедленно. Чего ты ждешь?» Это приказала шелковая тень, чей резкий голос первым нарушил тишину. Вероятно, именно ей Рикс доверил хранить эту важную руну. Но держатель впервые не подчинился хозяйке. Наоборот, он медленно опустился на одно колено и склонил голову. Его голос вновь прозвучал под черепом, ибо это существо общалось не звуками. «Я не подниму руку на тех, кто пылает истинной кровью». По залу пробежал ропот. Толпа зашевелилась. Кто-то вскрикнул, кто-то отступил на шаг. Восходящие каменных луков, прежде державшие руны наготове, теперь колебались. Их существо, древний защитник, тот, кто подчинялся лишь законным властителям, признал пришельца. Шаг за шагом, и ледяной Дракарис шел следом, возвышаясь над ним чудовищной тенью. Пламенеподобный улыбался, той улыбкой, от которой людей часто бросало в дрожь, потому что знал, если люди теней не стали убивать его сразу, что было бы самым плохим вариантом, то уже не посмеют причинить вреда. Режущий руны наконец обрел дар речи, сделал шаг вперед. Замерцала серебряная скрижаль возле искусственной руки. «Кто ты такой, чужак? Как смеешь врываться в священный зал? И что за руна заставляет нашего стража?» «Не руна!» — оборвал старика пламенеподобный. «Кровь!» Он остановился в трех шагах от трона, из остывших, не знающих, что делать людей. От тронного мастера сочилось изумление. Ученица Фламиники пахла страхом и недоумением, остальные скорее гневом. А вот шелковая тень, единственная из всех, кажется, была довольна. Ощутив его эмпатическое касание, мыслеполе восходящей тут же свернулось тугой, непроницаемой змеей, и осколок Единого понял, что она — ментал серебряного ранга. Единственная из всех, она представляла реальную опасность. Церемониться с остальными не стоило. «В моих жилах течет древняя кровь, и она привела меня сюда», — сказал пламенеподобный, обращаясь больше к восходящим на трибунах. «Я был рожден говорящей с травами, дочерью шепчущего в ночи, последнего из кингов народа теней. Я пришел занять место, определенное мне небесами». Он указал на пустое сиденье, вызвав гневный гул голосов. Кто-то кричал, кто-то требовал доказательств, кто-то просто призывал его убить. Несмотря на происхождение, для людей тени он был изгоем, чужаком, жалким полукровкой, презренным землянином, да еще и запятнанным тенью червивой матери, что на Тинге использовала проклятую руну. «Сын червивой матери в восхождении. Носил иное имя. Хоть ты и похож на него лицом и телом». Голос шелковой тени был ледяным, но ее глаза с интересом изучали пришельца. «И тени шепчут, что народ земли лишил его гвоздя вместе с рукой. Однако Аур-Тален пощадил тебя. Кто ты, изгой с древней кровью?» Старая и умная, она сразу узрела слабые места его легенды. И, судя по всему, для матери Рикса на кону стояло очень многое. Власть, амбиции, сама жизнь. Плененный Танаан сказал, что шелковая тень в отсутствии Рикса главная управительница септы. В тени ее капюшона, за ритуальной маской, можно было различить немногое, но надтреснутый голос, белые как снег волосы и скрюченная фигура говорили, что восходящая совсем не молода. Матриарх септы? Мать правила сыном? То, что она говорила первой, а яростно оставил ей золотую руну, тоже говорило о многом. Потому пламенеподобный улыбнулся ей и поднял левую руку, в запястье которой блестело навершие гвоздя. «Я и правда был изгнан. Люди земли лишили меня руки и стигмата. Но древняя кровь пробудилась во мне, подарив второе рождение. Я вернул гвоздь и взял новое имя для нового восхождения». «Раз так, ты червивый изгой!» — прорычал один из танаанов, и его выхваченный тарн блеснул в лучах света. «Твоя мать предательница, отравившая отца черными травами! Она осквернила память предков, предала свой народ и привела чужаков на священные земли. И ее червивое потомство недостойно даже...» «Берегись, Танаан!» — оборвал его осколок единого голосом, подобным рыку огнезуба. «Иначе твой червивый рот захлебнется моим пламенем!» «Ты червь! Жалкий тенехват! Тот, кто прячется за золотым существом! Вот твое имя!» Усиленный руный бросок тарна — страшная штука. Особенно, когда его направляет рука серебряного восходящего. Сложно сказать, на что он надеялся, потому что пламенеподобный лишь чуть посторонился, пропуская оружие над правым плечом, а затем ленивым движением развеял ледяного дракариса, ибо ему не требовалась помощь существа, чтобы справиться с дерзкими языками. А открывший скрижаль Танаан вдруг замер, поперхнувшись громким кашлем. Из его рта вырвался сизый дым, а затем отблеск огня. Восходящий судорожно схватился за грудь, а затем из его разинутого рта, глаз и ушей потекло голубое пламя. Восходящий упал, корчась и сгорая заживо, потому что кровь в его жилах обратилась огнем из-за руны, которую применил пламенеподобный. Иногда одна смерть может научить многих. Народ теней понимает только силу. Осколок единого знал, что страшная смерть послужит хорошим примером. Никто и никогда больше не посмеет оскорбить его словом или взглядом, а история о сгоревшем заживо будет долго передаваться из уст в уста. По залу молнии мгновенно прошло движение. Заблестело обнаженное оружие, вспыхивали радужные круги скрижалей, на террасах вновь поднялся гневный гул. Кто-то кричал, кто-то ругался, кто-то требовал немедленно убить наглеца. Режущий руны вскинул искусственную руку, и из нее выдвинулось подобие призрачного клинка. «Ты!» — рявкнул он. «Ты посмел поднять руку на восходящих каменных луков в нашем священном зале? За это платят жизнью!» Серебряное облако испуганно попятилось, не готовое к такому повороту. А вот шелковая тень отступила в тень за троном. Ее глаза блестели, не страхом, а предвкушением, словно она ждала именно этого момента. «Он заплатил первым. Каждый рот, источающий червивый яд, ждет такая же судьба!» Холодно и спокойно пообещал осколок единого, обводя взглядом восходящих, что полукольцом окружали его, готовые в любой момент пустить в ход руны. «Кровь есть кровь! Вижу, каменные луки забыли древние обычаи. Я напомню!» А затем двинулся Аур Тален. Огромный, сияющий, призрачный. Неуловимым движением он оказался между пламенеподобным и остальными и нацелил в людей тени свой сияющий лук. Стрела молнии вновь вспыхнула золотом, и звук, похожий на тяжелый вздох, услышали все присутствующие. Предостережение. «Довольно». Шелковая тень вновь выступила вперед. «Тени шепчут. Этот...» Она сделала паузу, подбирая нужное слово. «Восходящий действительно носит древнюю кровь. Я признаю это. Кровь есть кровь», — нерешительно произнесла серебряное облако, потому что речь зашла об обычаях, но тут же встрепенулась под злыми взглядами остальных. «Но что ты можешь знать о наших обычаях, чужак? Ты не можешь быть нашим Риксом. Ты не можешь говорить на нашем тинге. Ты вообще не принадлежишь к нашему народу. Ты изгой». Не обращая внимания на ее слова, пламенеподобно шагнул вперед и коснулся пьедестала рядом с троном. того, на котором темнел странной формы рунный браслет, покрытый золотой вязью. Он заговорил, и в зале молний впервые за много, очень много циклов загремели слова наречия Кэл, но не того, что использовали в Вечности, а диалекта, что некогда звучал на улицах Эсте. Он называл имена и реликвии, события и даты, то, чего не мог знать чужак, и одновременно с этим направлял мысленное послание всем и каждому, ибо только Осанна могла переломить их гнев и неверие. Зал замер. Восходящие будто боялись дышать. Серебряное облако прикрыло рот ладонью, шелковая тень вновь отступила в тень за троном, тревожно склонив голову, а режущий руны в полной растерянности опустил свое оружие. Это требовало предельного сосредоточения. Нельзя было показывать людям тени все, ибо новость о возвращении одного из тысячи распространилась бы быстрее света нового древа во тьме и попала во множество ненужных ушей. Истинное знание лишь для избранных. Нет, они должны были узнать только часть правды, но такую, чтобы их руки сами склонили перед ним оружие. И потому... Темная пещера и иллюмовый зиккурат с развороченным входом. Тероцитовый скелет, обвитый живыми цепями. Золотой узор подкожного венца, оплетающий удлиненный череп. И сияние звездной крови во впадине над переносицей. Рука, что впитывает последнюю каплю истинной крови. А следом вспышкой — Эсте. Золотые и серебряные шпили, пикирующие небесные ястребы и мечи жесткого света. Толпы людей, бегущие из горящего города и преследующие их воители вечности. Он показывал им то, что когда-то увидел Сигурд, показывал исход их предков, и то, что стало с тем, кого они звали своим небесным защитником, дарующим молнии. То, чего не мог знать Марк Кассиди, сын, говорящий с травами, но мог увидеть тот, кто отыскал гробницу великого предка и забрал последнюю каплю его истинной крови вместе с памятью. Осанна погасла. В зале царила тишина. Скрижали потухли. Восходящие опустили оружие. Режущий руна не смел открыть глаз, скривившись в гримасе страдания. Серебряное облако дрожало, закрыв лицо руками. Шелковая тень склонилась в полупоклоне, умоляюще сцепив руки. «Вы видели?» — сказал пламенеподобный. И его слова прозвучали приговором, что изменит судьбу всех присутствующих. «Я — истинный наследник. Память и воля предка отныне со мной». Серебряное облако опустило руки, открыв бледное и мокрое от слез лицо. Но в глазах ее теперь горел новый огонь, хорошо знакомое пламя преданности. Это восходящее уже было его, как это обычно и происходит, самыми слабыми. «Да», — прошептала она. «Теперь я понимаю». Она внезапно упала на колени. «Прости меня, мой господин. Прости нас всех, неверующих. Он обещал. И ты действительно вернулся. Я признаю это». Следом за ней на колено тяжело опустился режущий руны, так и не поднявший глаз. А затем по залу словно прошла волна. Начали опускаться и другие восходящие. Но некоторые остались стоять, и даже склоненная шелковая тень будто колебалась, ожидая чего-то. «Мать хорошо обучила тебя, изгой». Голос прозвучал от дальней стены, низкий, насмешливый. Из толпы вышла восходящая, высокая и сильная, в шипастой устрашающей маске и рунной броне, чьи линии светились оранжевым огнем. Волосы ее были как пламя костра, а вокруг открытой скрижали угрожающе вращались руны. Колосса, огненная как ветер. Остановившись в десятке шагов, она сняла маску. На смуглом лице плясала хищная усмешка, а глаза сияли лазурью и расплавленным серебром. «Ты знаешь имена? Ты знаешь сказки? Может, откопал старую могилу, но ты не знаешь нас? Мы — люди теней, и нам нужны не только красивые слова. Готов ли ты кровью подтвердить свое право, изгой?» Она подняла ладонь, и восходящую окружил огненный силуэт. Ее аспект, огненный ветер, полыхнул искрами и жаром. Пламя начало танцевать на черных плитах. «Я вызываю тебя на Феонтар, изгой. Осколок Единого мгновенно оценил и понял ее. Серебро. Сильное и необычное. Мало того, что женщина, обладающая мощным боевым аспектом, но еще и полукровка, как и тот, кто подарил ему тело. Уши Калассы были острыми, но цвет ее кожи, волос, форма подбородка и носа прямо указывали, что она наполовину из народа Земли и видела не более чем 29 циклов. И еще означало, что она с детства вдвое сильнее, злее и целеустремленнее прочих каменных луков, ибо для дитя Треля совсем непросто заслужить гвоздь. Калласса быстро обрела силу и славу. Очень похоже, что перед ним настоящий самородок, из тех, что рождаются в одном случае из 100. Восходящая ему понравилась. Она была как настоящее пламя. Жаль, если придется ее убить. Зал молнии вздохнул. Далеко не всех убедила его Асанна. Гораздо больше досталось тем, кто стоял ближе, потому что они были важнее. Пламенеподобный знал, что так будет. Его атрибуты пока слабы. Вдобавок, когда распыляешь видение на многих, его сила размывается, а некоторые от рождения слишком недоверчивы или вообще не верят в старые сказки. Та половина крови, что была земной, помогла Калласе устоять. И кругом наверняка немало тех, кто подобен ей. Их придется убеждать другим способом. Пламенеподобный медленно улыбнулся, словно хищник, почуявший достойную добычу, и кивнул, принимая вызов. Огненная, как ветер, обратила руны в боевые предметы. Пламенеподобный же, наоборот, снял шкуру Фростбьорна и не доставал оружия, даруя ей преимущество. Его аспект превратился в синюю искру над ладонью, а скрижаль покинула единственная руна, но золотая, то самое эхо скрижали, что архитектор использовал для создания двойников. Благодаря ей руны, а значит и тактика Калласы, были для него открыты. Уже видя, что она применяет, пламенеподобный знал, что будет дальше. Скорость Тигракса, сила 10 воинов и власть огня даровали ей быстроту, силу и неуязвимость к пламени, а также возможность управлять его потоками, а невидимый рывок и легкий прыжок, непредсказуемость движений. Восходящая могла мгновенно атаковать с любых направлений, и похоже, что ее серебряные атрибуты тоже были высоки. Но далеко не все решают руны, навыки и атрибуты. Тысячи схваток, что прошел осколок Единого, даровали ему боевой опыт, доступный только истинным, а дух же позволял управлять телом в пределах, что иные считали невозможными. Один из тысячи знал, на что способен, и уже понимал, на что способна она. Огненная, как ветер, была вооружена колючим бич-клинком, опаснейшим оружием, способным достать за 10 шагов, и рунным кинжалом, очень похожим на тот, которым отсекли руку Марку Кассиди. Но самым главным ее оружием был, конечно, аспект. Огненный ветер способен настичь противника в любой точке арены. Один из самых неприятных для противника аспектов, что незримый может даровать воину. И многое говорящий о характере. Только увидев его, пламенеподобный уже знал, как будет атаковать Калласа. И она не обманула его ожиданий. Ударила сразу, прикрыв невидимый рывок огненной волной аспекта. Хлесткий удар издалека, скорее проверка. И тут же атака на коротке, почти неотразимая даже для сильного восходящего. Стиль железа серебряного ранга. И на оружии сияли гром и молния, так что даже парирование было смертельно опасно для противника. Одновременно она выкинула руну эрозии, ослабляя его защиту, и использовала отзвук, расстроившись в момент атаки. Отличная комбинация, но не против осколка Единого. Он поймал тени ее рун, впитав их силу, и выпустил обратно, танцуя с ней подобно двойнику. Единственное, что использовал из своего — ураганный напор, чтобы сравняться в скорости. Огненный ветер, представляющий главную угрозу, пришлось рассечь холодным пламенем, а эрозию просто сжечь в полете. Ни один удар Калласы не достиг цели. Ни первая, ни вторая атака. Они словно провалились в пустоту, сколь бы стремительны ни были. Они разошлись. Разогретая, крадущаяся, раскручивающая над головой бич восходящая и обманчиво спокойный осколок Единого, так и не обнаживший оружие. «Хорошо!» — насмешливо подбодрил он. «Вижу, ты достойна гвоздя!» Как и ожидалось, снисходительная похвала окончательно разъярила огненную, как ветер. Она атаковала в полную силу, используя боевую ярость, опасную руну умения, которая до предела поднимала телесные атрибуты восходящего. Что еще у нее было? Алый коготь, червелов, кислотное тление — обычный набор для тех, кто живет возле червей. Но эти руны не смогли достать пламени подобного. Пересилить же того, кто использует эхо, а значит, всегда на шаг впереди, нереально. Пламени подобный был словно неуловимый призрак. Он играл с ней, позволяя приблизиться ровно настолько, чтобы восходящая не теряла надежды. И все же она смогла удивить. Очередной удар колючего бича он парировал драконьим клинком. Живая плеть обвела лезвие и тут же застыла, потому что клеймо Эргиаля обращало в лед все, что оказывалось рядом. Лед побежал по связывающей их натянутой тетиве, и неожиданно навстречу ему ринулся огонь. Каласса исчезла, превратилась в пламя, слилась с огненным ветром, который стал ее плащом, и в мгновение ока оказалась совсем рядом. Осколок единого ощутил гневный жар и понял, что схватку пора заканчивать. Девчонка не отступит, скорее похоронит себя в бесплодных попытках, раз уж она использовала тлеющее сердце. Эта руна была серебряным подобием призрака небесного огня, крайне опасная как для врагов, так и для владельца. Она обращала тело восходящего в кипящее пламя, сжигая все, чего он касался. Удержать, как и остановить тлеющее сердце, было почти невозможно. И пламени подобно не стал даже пытаться этого делать. Он обездвижил огненный силуэт в пяди от себя, так и не дав коснуться. Мало у кого есть противоядие от золотой остановки времени. Можно было закончить поединок красивей, но огненная, как ветер, не оставила выбора, и спустя миг осколок единого ударил ее драконьим клинком, повернув лезвие плашмя. Под тенью ее собственных рун и силы ледяного колосса удар оказался настолько сокрушительным, что огненную фигуру с хрустом впечатало в пол, дрогнувший от силы удара. Пламя расплескалось, а потом вновь обрело форму человека, изломанной куклы, замершей в центре паутины разбегающихся трещин. По залу вновь пронесся общий вздох. Многие решили, что Каласса мертва, ибо никто не переживет удар такой мощи. Но спустя мгновение восходящая зашевелилась. Она еще была жива, хоть безжалостный удар и переломал ей половину костей. Закашлялась кровью и даже попыталась подняться, но не смогла, и с протяжным стоном вновь рухнула. Пламенеподобный видел ее окровавленные пальцы, царапающие камень, и бешеные глаза, наполненные болью и отчаянием. Огненная, как ветер, готова была продолжать сражаться, но ее тело достигло своего предела. Оно умирало. Никто бы не удивился, нанеси победитель смертельный удар, чтобы забрать ее руны. Но вместо смерти подобный пламени даровал Каласе прикосновение королей. Пока жизненная сила лилась в нее, он негромко произнес, глядя в изумленные глаза восходящей: «Ты превзошла мои ожидания. Служи мне верно. Я научу тебя управлять своим пламенем». Он помог ей подняться и передал шатающуюся и слабую на руки двум хейрам, выбежавшим из толпы. Ни о каком продолжении поединка речь не шло. Каласса была унижена, побеждена и пощажена превосходящим противником. Затем осколок единого повернулся и посмотрел на тех, кем собирался повелевать. «Есть здесь еще кто-нибудь, готовый оспорить мое право? Есть среди вас восходящие, готовые драться за титул Рикса?» Никто не ответил. Никто не вышел. Дорога к трону была свободна, а на нем лежало око наблюдателя, прежде принадлежащее яростному, как пламя. Одно мгновение, и оно взлетело, запорхало над его ладонью, готовое сделать осколка единого частью народа теней и властелином септы каменных луков. Но это был лишь первый шаг. «Я пришел не за тем, чтобы властвовать над тенями», — сказал пламенеподобный так, чтобы все услышали и запомнили его слова. «Я пришел, чтобы вывести вас к свету».